Он позвонил Мануэлю Торресу. Джош Прескотт, детектив отеля «Спэниш Бэй», готовился к ночному дежурству. Он побрился, принял душ и теперь одевался. Из его головы не шла эта фантастически, просто чертовски красивая медсестра. У него были десятки девушек, но ни одна не могла сравниться с нею. Они договорились встретиться сегодня ночью. Одна мысль, что можно будет овладеть этой чертовкой в благоухающем кустарнике еще раз, поднимала его настроение до предела. Когда он завязывал галстук, в двери позвонили. В квартиру ввалился Лепски. «Привет, Джош!» «Что тебе надо? Я как раз собирался на дежурство». «Ну и что?» Лепски сел. «В отеле работает одна кубинка. Анита Сертис, это имя тебе что-нибудь говорит?» «Конечно, она работает уборщицей неполный день. А что с ней?» «Ты не читал об одном типе, который застрелил управляющего домом на Фиш-Роуд?» Прескотт кивнул. «Анита Сертис, жена этого убийцы. Мне хотелось бы поговорить с ней». «От этих проклятых кубинцев вечно одни неприятности». «Вот именно. То же самое и я всегда говорю. Она работает с 8 до 10 вечера, так ведь?» «Да». «Так я пойду с тобой в отель и поговорю с ней, а?» Прескотт на минуту задумался, потом покачал головой. «Она обслуживает апартаменты у Рентона в том. Мой шеф на стену полезет, если они не будут убраны». «Нет. Правильнее будет подождать, пока она закончит работу. Я позабочусь, чтобы она сразу после 10 явилась в мой офис. Тогда ты сможешь с ней поговорить». Лепский знал, что Дюлак — важная шишка в городе. Он пожал плечами. «Хорошо, Джош. Буду у тебя в офисе около 10. «Я доставлю ее», — заверил его Джош. Часы показывали 7:30. Кэрол пообещала Лепски, что приготовит новое блюдо, но не сказала, какое. Когда Кэрол не висела часами на телефоне и не болтала со своими подругами за кофе, она изучала поваренные книги. Всякий раз ей удавалось отыскать новое сложное блюдо, приготовление которого неизменно оканчивалось неудачей. Лепски жил надеждой, что наступит такой день, когда она приготовит, наконец, что-нибудь, что окажется съедобным, и тогда отпадет необходимость питаться холодными закусками из холодильника. Когда он открыл дверь своего дома, его окутал чад сгоревшей еды и оглушили громкие проклятия жены. Анита и Фуэнтес ждали больше 3 часов, пока Мануэль не вернулся на бот. Эти 3 часа были самыми ужасными в жизни Фуэнтеса. В каюте было удушающе жарко. Он не мог усидеть на месте, беспрерывно ходил по каюте и курил одну сигарету за другой, что-то бормотал себе под нос, ни на секунду не забывая, что женщина, сидящая здесь как каменное изваяние, ненавидит его. То и дело Фуэнтес бросал на нее взгляды, но она не отрывала взора от своих сжатых в кулаки рук. Ее густые черные волосы, падая вперед, наполовину закрывали лицо. Услышав шаги Мануэля на палубе, Фуэнтес облегченно вздохнул. Только теперь Анита пошевелилась. Она подняла голову и с каменным лицом уставилась на дверь каюты. Вошел Мануэль, закрыл за собой дверь и сразу же пошел к столу, усевшись напротив Аниты. «Хорошие новости!» Повернувшись в сторону Фуэнтеса, он попросил. «Принеси ко мне что-нибудь выпить, дружище!» Фуэнтес достал из шкафчика бутылку рома и налил в стакан изрядную порцию. «Анита, прости, что я так долго отсутствовал. Мой друг в больнице был занят, мне пришлось ждать». «Как Педро?» спросила она глухим голосом. «Да, Педро». Мануэль взял стакан у Фуэнтеса, выпил ром залпом, вздохнул и поставил стакан на стол. Наконец я смог поговорить с другом, объяснить ситуацию. Я спросил, может ли Педро перенести поездку по морю. Приятель объяснил мне, что если правильно все организовать, Педро сможет поехать с нами. Он уже начал садиться в постели и есть, но все должно быть устроено подобающим образом. Фуэнтес сидел на койке и непрерывно вытирал пот с лица. Он знал, что Мануэль лжет, но лжет убедительно. «Что же нужно сделать?» — спросила она. «Мой друг сказал, что Педро необходимо доставить на бот в санитарной машине. Ты его сможешь увидеть и принять все заботы о нем на себя только тогда, когда он окажется на борту. Тащить его в отель нельзя, об этом не может быть и речи. Необходимо оградить его даже от малейшего напряжения». Раздумывая над тем, что она услышала, Анита опустила голову и опять уставилась на свои сжатые кулаки. Фуэнтес почувствовал, как струйки пота бегут по его лицу. «Эта проклятая сука», — подумал он, — «она стоит между мной и миллионом долларов». Мануэль тоже не отрывал глаз от Аниты, думая о том, что в ее руках ключи к 5 миллионам долларов. Убедил ли он своей ложью? Анита подняла глаза. «А пропустит ли его полиция на бот?» «Что же ей останется делать? Положение будем контролировать мы», — сказал Мануэль. «У нас в руках будут урентоны. У меня все продумано. Кроме того, у нас будут 2 бомбы. Дюлаку я объясню, что можно взорвать его отель из борта бота, если Педро не доставят туда». Она настороженно посмотрела на Мануэля. «И ты можешь это сделать?» «Да. Человек, который дал мне эти бомбы, обязан мне жизнью. Он сказал, что с помощью устройства, которое он мне дал, можно их взорвать даже на расстоянии 2 миль». Анита не отрывала от Мануэля все еще настороженного взгляда. «Покажи мне это устройство». Мануэль беспокойно заерзал, но под ее тяжелым взглядом встал, подошел к узкому шкафчику и вынул из него черный ящичек. «Вот смотри, коробочка. Здесь 2 кнопки. Я нажимаю здесь на кнопки, на верхнюю кнопку взрывается маленькая бомба. Нажимаю на нижнюю, взрывается большая. Этот прибор я возьму с собой». Она смотрела на черную коробочку размером с пачку сигарет. «А он сработает?»